«Вот уж точно», — согласился адмирал, бросив взгляд на море через окно своей каюты. «Погода совсем не та, что нужно, Джон. Раз перед нами стоит апокалиптическая и судьбоносная задача, надо, чтобы дули ураганные шквалистые ветры, лил проливной дождь, штормило, гремел гром, сверкали молнии. В общем, чтобы были соответствующие погодные условия. А что мы имеем? Ослепительное июльское солнце, безоблачное синее небо и темное спокойное море, даже ряби нет. Тоска зеленая. Паршиво и то, что Ангелина, если будет по-прежнему дуть тот же легкий ветерок, и половины пути до горизонта за неделю не покроет. Не стоит беспокоиться на этот счет, сэр. Погодные условия на Кикладах с начала июля и до середины сентября, на удивление, предсказуемы. Уже 11:45. С минуты на минуту с северо-запада начнет дуть мельтми сезонный ветер. Сила его достигает 5-6, а иногда 7 баллов. К вечеру он, как правило, замирает, но бывали случаи, когда он дул всю ночь. Такой ветер идеально подходит для Ангелины. Люгеры, как верно заметил Денгольм, совершенно бесполезны, когда им надо двигаться против ветра. Иное дело, когда ветер, как в данном случае, бьет прямо в корму. Ангелину понесет в пролив Кассос, к восточной оконечности Крита. Звучит, конечно, прекрасно, но даже если Монтгомери сможет поднять бомбардировщик или умудриться проделать дыру в фюзеляже, не взорвав при этом всех нас, даже если ему удастся извлечь бомбу и спокойно переложить ее в люльку на Ангелину, что произойдет, когда он достигнет пролива Кассос? Не взорвется ли она? Все зависит от Уотерспуна и его команды. Мы рискуем меньше всего. Я разговаривал с доктором Уикроном, так вот он абсолютно убежден во внутренней стабильности водородных бомб. В конце концов, он сам их и создает. Он говорит, что если атомная бомба разорвется вблизи водородной, то взорвется и она. 100%. Другое дело — более отдаленный взрыв, произведенный на расстоянии в несколько миль. В конце концов, эти бомбы уже дважды испытали. Сперва, когда произошел взрыв в носовой части самолета, затем, когда самолет на огромной скорости рухнул в море. Кроме того, есть надежда на то, что расстояние в значительной степени смягчит последствия возможного взрыва. К сожалению, для тех, кто на борту Ангелины, это не будет иметь никакого значения. Что движет этим человеком, Джон? Он, несомненно, человек храбрый, но все ли с ним в порядке? Вы хотите сказать, что он сошел с ума? Тогда мы все сумасшедшие. Он в таком же здравом уме, как вы и я. По духу он романтик, прирожденный авантюрист. Пару столетий тому назад он наверняка пропадал бы на другом конце света, пытаясь сколотить какую-нибудь странную империю. Ужасает сама мысль, что такому человеку придется умереть за нас. За всех нас умирать ему не придется. Я тоже собираюсь отправиться на Ангелине и Ван Гельдер. Хокинс поставил бокал на стол и уставился на Тальбота. «Да вы понимаете, о чем говорите? Вы просто потеряли чувство реальности. Или, может, вы сошли с ума? И вы, Ван Гельдер, совсем уже чокнулись?» Ван Гельдер настаивает на том, чтобы ему разрешили отправиться в путь на Ангелине. Я присоединяюсь к его просьбе. Вот и все. «Я категорически запрещаю это». При всем моем глубочайшем к вам уважении, адмирал, должен заметить, что вы ничего запретить мне не можете. Неужели вы действительно думаете, что я позволю ему туда отправиться одному и погибнуть? Хочу напомнить, что я командир данного корабля и что в море никто, даже адмирал, не имеет права отдавать мне приказы, наносящие вред моему кораблю.